В эти первые вечерние часы Авеню Си выглядит чуть более несуразной кузиной Дрикс. Здесь тоже людно, модные бары и кафе есть тоже, но их меньше. Лис проходит целый квартал, и ей попадается по пути только маленький, залитый флуоресцентным светом продуктовый, готовящий на вынос китайцы, прачечный автомат, последняя загрузка в 21:00, салон тату, в этот час ни одного клиента, веломастерская, уже опустившая на ночь жалюзи, и пустующее помещение бывшего зоомагазина, канарейки и другие певчие птицы, серебряными буквами написано на витрине. Молодежь в здешних барах и кафе, в основном старшекурсники, приехавшие провести вечерок в модном квартале, похожа на отпрысков не самых влиятельных аристократических семейств. Симпатичные, расслабленные, сытые дети, одетые стильно, но без маскарада, не ожидающие, не обещающие сюрпризов. Парень в псевдозаношенном блейзере, Ральф Лорен, Лис его ни с кем не спутает, высовывается из дверей закусочной и кричит приятелям, которые курят снаружи: «Еще один забили!» Лис подходит, наконец, к нужному дому с плоским кирпичным фасадом цвета дубленой кожи и звонит в квартиру 4Б. На звонок никто не отвечает. Она снова жмет кнопку. Тот же результат. Что ж, хотя бы избежала унижения. Сейчас она поймает такси и поедет домой. Но, сделав шаг от подъезда, она слышит голос Тайлера, откуда-то сверху. «Эй!» На мгновение ей чудится немыслимое. Тайлер обращается к ней с небес. Он умер и теперь парит над земной гладью. Она задирает голову. Тайлер стоит на карнизе четвертого этажа. Полуразличимый за лучами уличного фонаря, словно скульптура в нише церковной стены. «Какого хрена ты туда залез?» — кричит Лис. Тайлер не отвечает. Он с милостивым терпением смотрит вниз, на нее и на не слишком плотный в этот час трафик на Авеню Си. «Давай, слезай!» — кричит Лис. Тайлер несколько секунд колеблется, будто стыдится своего доверия к Лис. «Я не собираюсь прыгать». «Еще бы собирался! Слезай и иди, открой мне!» Тайлер смотрит на нее с выражением жалостливого сострадания, какое она помнит у одного ангела, должно быть каменного, виденного девочкой в церкви. «Прямо сейчас слезай!» Медленно, явно нехотя, Тайлер спускается с карниза в комнату. Немного погодя жужжит домофон, и Лис ныряет в подъезд. В дверь квартиру не заперта. За дверью темно. Тайлера Лис обнаруживает там же, где оставила много часов назад. Он, как ни в чем не бывало, в непринужденной отдыхающей позе лежит на диване. Лис едва сдерживается, чтобы не отвесить ему со всего размаху хорошую пощечину. «Ты что это удумал?» — спрашивает она. «Извини, если напугал», — отвечает он. «Что ты там делал?» «Но как сказать? Хотелось выйти наружу, но чтобы не упасть на тротуар». «Ты точно не собирался прыгать?» «Нет, точно. В смысле, я думал о том, чтобы прыгнуть». «Думал, но не собирался. Есть же разница?» «Есть, наверное». «Как такое возможно, что она с ним согласна?» «Мы уже 1000 лет с тобой трахаемся», — говорит он. «Да». «И никому об этом ни слова не сказали. Вообще ни слова». «Об этом я тоже знаю». «Тебе это не кажется странным?» «Как сказать? Наверное, кажется». Мы скрывались от Бет и от Эндрю. По-твоему, прямо-таки скрывались? Не знаю, говорит он. Эндрю, он был бы против? Нет. Или так, даже если бы что-то его напрягало, быть против он бы себе не позволил. Быть против? Эндрю себя другим представлял. Скучаешь по нему? Спрашивает Тайлер. Нет. А тебе это не странно? Ну да, кое-чего мне теперь правда не хватает. В основном такого, честно говоря, о чем особо и не расскажешь. Сам понимаешь, 28 лет. В постели... Ладно, не будем. Зато с наркотиками охолонуло немного. Он любил свою дурь, да? Но ведь и ты тоже. Ну, мне нравилось иногда понюхать вечерком. А Эндрю? Ему это было гораздо нужнее. Так бывает. А кто, говорит она, как ты думаешь, все последние месяцы кокс покупал? Догадываюсь, кто. Дело даже не в деньгах. Просто с какого-то момента я почувствовала... Знаешь... Отстегивать двадцатки дилеру своего неприлично молодого любовника? Лучше бы не знать, что это такое. Ты уж мне поверь. А я и верю, говорит он. Бет тоже не стала бы возражать. Если бы мне показалось, что ей не понравится, я бы к тебе и близко не подошла. Но ты же ей все равно не рассказывала. Не из-за тебя, говорит она. Не из-за меня. А потому что не хотела ей лишний раз напоминать, что она умирает, что кому-то придется ее заменить, в том или ином смысле. Тайлер меняется в лице, но остается при этом неподвижным. «То есть вот что ты делала», — говорит он. «Брала на себя часть ее обязанностей?» «Если честно, да, поначалу. Заменяла мне подружку, которая выдохлась. Сначала. Потом все стало по-другому. Мне 48, и я выгляжу ровно на свой возраст. Мне 56. Ты для меня действительно несколько молод. В детстве я был красавчиком. Просто уродился таким. А теперь, знаешь... Очень тяжело. Тяжело, когда на тебя больше никто не засматривается. Я засматриваюсь, ты не в счет. Я имею в виду посторонних. Тех, кто может выбирать, смотреть на меня или нет. Мне гораздо важнее, говорит она, что ты так заботился о Бет. На моем месте любой так же заботился бы. У тебя и опыта-то не было. А мне как-то казалось, что был. Ты не отшатнулся, я видела. При тебе ее пожирала смерть, и не один раз, а два, и ты крепко ее держал. Для тебя она была все та же. Ну, просто, а что? Кто-то мог бы по-другому, запросто, и многие. А я сюда, между прочим, пешком пришла. Из Уильямсберга? «Ага, пешком через мост топала». «Зачем?» «А ты зачем залез на карниз?» «Я первый тебя спросил». «Мне вдруг вступило дойти до тебя. Тебе выйти из квартиры, но так, чтобы не на улицу. К обоим желание пришло одновременно. Чувствуешь логику?» «Наверное. Хотя нет, не очень. Мне уйти?» «Нет». Говорит он. Может, ляжешь? Полежишь тут со мной немножко. Я до тебя не дотронусь. Дотрагивайся на здоровье. Здесь темно. У вас что, и лампочек не осталось? Вы действительно все роздали? Остался диван и телевизор. Единственные вещи, без которых тебе не обойтись. Тут так хорошо. Давай полежим. Давай. От фонарей в парке расходятся болезненно бледные круги. Одну пирамидку света от другой отделяют области несгустившейся, беспокойной темноты. «Надеюсь, это не до ночи?» — спрашивает у Баррета Сэм. Баррет по пути то и дело смотрит на небо. Он ничего не может с собой поделать. Во всяком случае, когда оказывается в Центральном парке. В небе, как всегда. Все как обычно. «Нет», — говорит он, — «я бы ни за что не обрек тебя на вечер в обществе Эндрю и Стеллы. Но тут просто так вышло, что он позвонил». «Центральный парк с самого начала был предназначен для богатых». «Ты об этом знал?» — говорит Сэм. «Что-то такое слышал. В середине 19 века планировали будущую застройку Нью-Йорка. Тогда в этих местах были только леса и фермы. Да-да, про это я знаю. Мнения отцов города разделились. Одни хотели устроить все по примеру Лондона, разбить тут и там много небольших парков. Но победила другая партия, которая хотела гигантский парк, расположенный за много миль от мест, где жили бедняки. Фредерику Лоу Олмстеду было велено не проектировать ничего, что любит простой народ. Ни парадного плаца, ни площадок для игры в мяч. Примечание. Фредерик Лоу Олмстед, 1822-1903 годы. Американский ландшафтный архитектор. Конец примечания. «Надо же», — говорит Барретт. «Представь себе». Представь себе, как в округе взлетели цены на недвижимость. И получилось, что бедным достался даунтаун, а богатым аптаун, что и требовалось доказать. «Что и требовалось доказать. Тебе не надоело?» — спрашивает Сэм. «Я не слишком занудствую?» «Нет», — отвечает Барретт, — «я тоже, можно сказать, зануда». На ходу он тайком смотрит на Сэма долгим пристальным взглядом. В профиль лицо Сэма выглядит суровее, чем анфас, и лучше отвечает общепринятым критериям красоты. Нос кажется заметнее, а купол лба более эффектным архитектурным изгибом стыкуется с непокорными вихрами. Если смотреть сбоку, Сэм отдаленно напоминает Бетховена. Вроде бы у японцев есть для этого специальное слово «ма». Оно означает, существует ли оно на самом деле, или Барретт выдумал его и облагородил посредством азиатской эстетики, то, чего не увидишь с одной точки, то, что меняется по мере движения наблюдателя. «Ма» есть у зданий, у садов и у Сэма. «Что ты сказал?» — говорит Сэм. «Ничего!» — Сэм смеется. Природа снабдила его глубоким музыкальным смехом. Так звучат деревянные духовые, когда настраиваются перед началом концерта. Эндрю и Стелла ждут их на земляничной поляне. Тесно прижавшись друг к дружке, они сидят на скамейке у круглой мозаики. Они похожи на нищих молодых путешественников, не отчаявшихся и не сломленных, пока, но уже ощутивших первую усталость от странствий, как раз вошедших в ту пору, когда, пусть и едва заметно, в душах начинает сгущаться беспомощность, еще неодержимых желанием обрести цель пути, но с недавних пор задумывающихся о ней и пораженных этим. Они-то надеялись конец проскочить, навеки остаться скитальцами, которым хватает для счастья выпросить мелочи у прохожих, поживиться в мусорных баках и изредка с комфортом переночевать в зале ожидания какого-нибудь автовокзала. Эндрю и Стелла сейчас как двое юных любовников, которые только-только, к их грустному изумлению, начали осознавать, что материнские звонки — «Детка, уже поздно, пора домой. перестали быть досадной помехой, какой всегда до сих пор были, что вместо упрека они, чего обоим меньше всего на свете хотелось, слышат в них любовь и нежность, что материнские голоса, материнская тревога обретают непреодолимую силу притяжения. Эндрю со Стеллой о чем-то негромко, но увлеченно разговаривали и не заметили, как подошли Барретт и Сэм. «Привет!» — окликает их Барретт. Эндрю оглядывается и во весь рот улыбается Барретту. «Привет, привет!» — говорит он. «Что такое? Эндрю постарел?» «Нет! Этого не может быть!» Барретт виделся с ним несколько месяцев назад. Лицом он по-прежнему мраморное изваяние из музея. Но какая-то перемена все-таки намечается. Не теплится ли под безупречной кожей пока еще невидная глазу гниль? Не обещает ли раньше срока сделать из Эндрю развалину? Или это просто так кажется в потемках? Стелла, понимающе улыбается Барретту, словно с трудом сдерживая смех. Она могла бы быть дочерью мечтательной юной богини, умудрившейся каким-то образом понести от сокола. В ней много птичьего, не умильного, а резкого и порывистого. В ее миниатюрном сложении, молочно-бледных тонких руках и длинной гибкой шее выверенная молниеносность хищника. Она маленькая, но никак не хрупкая. Эндрю вскакивает на ноги и в своей обычной манере победителя на высоте плеча протягивает Барретту раскрытую ладонь. Барретт ее пожимает. Точно так же он протягивает руку Сэму, с которым однажды случайно виделся на Орчард-стрит. «Здравствуй, Эндрю», — говорит Сэм. Стелла остается сидеть. Барретт подходит к ней, на что она явно и рассчитывала. «Привет, Стелла», — говорит он. Она пронзает его своим соколиным взглядом. В нем нет угрозы. Ну или почти что нет. Барретт для нее не добыча. Но при этом она дает понять, что смотрит на него и вообще на все со своей огромной высоты. Откуда тень кролика ей видна так же ясно, как люди видят огни приближающегося поезда. «Привет, Барретт», — говорит она. Звонкий, по-девичьей нагловатый голос плохо сочетается с ее обликом. Из тела хищной птицы к нему обращается девушка, по-видимому, довольно простодушная и не злая. Кто знает, какая она на самом деле. На правах хозяина этой таинственной вечеринки для своих Эндрю говорит: «Спасибо, ребята, что пришли». «Прекрасный вечер», — говорит Барретт, — «и один из последних. Слышите глухой рокот? Это зима. Она всего в миле от нас». «Ага, точно», — говорит Эндрю. Мысли Барретта занимает Сэм, который стоит молча и, скорее всего, недоумевает, что он тут делает и как его сюда занесло. «Что ж», — говорит Барретт, — «может быть, пойдем куда-нибудь выпьем?» «Мы по барам не ходим», — отзывается Стелла. «Как знаете», — говорит Барретт, — «а хотите, мы с Сэмом сходим, купим бутылочку вина?» «Мы не пьем», — говорит Стелла. «И, кстати, правильно, пить вредно. Вот я, например, пью. И посмотрите, во что превратилась моя жизнь». Стелла вперилась в него внимательным хищным взглядом, как если бы он говорил на полном серьезе. Похоже, что, как и Эндрю, она не понимает ни шуток, ни иронии. В местности, откуда она родом, этот язык не в ходу. Барретт взглядом обещает Сэму вытащить его отсюда, как только это будет в человеческих силах. Не обращаясь к Барретту, а скорее просто в его направлении, Стелла произносит негромко: «Ты увидишь нечто чудесное». Барретт оборачивается к ней. Он ощущает сейчас зыбкость ее материальной природы. Заключается она не в утонченности и хрупкости, а в том, что Стелла чуть-чуть просвечивает, как будто плоть ее состоит из материи более податливой, более уязвимой для ссадин и шрамов, чем у большинства людей, как будто она недостаточно тщательно представила в уме свое физическое обличие. «Ты о чем?» — спрашивает Барретт. С тем же многозначительно полурассеянным лицом, тем же тихим гипнотическим голосом заклинателя Стелла говорит: «Ты увидишь нечто чудесное. Скоро». «И что же это, по-твоему, такое будет?» — спрашивает Барретт. Она качает головой. «Понятия не имею. Просто я немного медиум». На этих словах она выходит. Нет, не из транса. Ничем подобным тут и не пахнет. Она выходит из оцепенения, с которым взирала на пустоту у себя перед носом. Они же под кайфом. Оба. И она, и Эндрю. Как Барретт этого сразу не заметил? Казалось бы, жизнь с Тайлером должна была его кое-чему научить.